Руби и Янг молча поддержали ее кивками, и даже вечно невозмутимый Рен не смог сдержать удивление на своем лице. «Поразительно, не то слово», — экспрессивно воскликнула Вайс. «Это действительно виртуальная реальность? Или я сплю? Не доверяешь своим глазам, наследница?» — в прострации говорит Блейк, не отрывая взгляда от верха. «Да, но, нет, как?» — не сразу она нашлась со словами, обратившись ко мне. «Разве в Атласе не используют нечто похожее для обучения? Академия снабжена специальными регулируемыми тренировочными комнатами, но ничего и близко похожего на это», — обвела рукой пространство. «Упущение с моей стороны, если то, что сказала наследница Шни, правда. Я предполагала, что в Северном Королевстве есть нечто подобное и мой проект не привлечет к себе внимания, но, похоже, я ошиблась. Однако отказываться поздно. Подростки уже являются свидетелями этого, и Симуликрум все еще остается лучшей площадкой для моих занятий. Остается только попытаться снизить его значимость в глазах других. Этот симулятор является тренировочным пространством, которое позволяет привести себя в форму. Он не заменяет опыт настоящих битв, но помогает освежить навыки. Хотя в основном он использовался мной и другими как полигон или стрельбище, чтобы не тратить расходные материалы. Поразительно, как это место смогли создать. Кажется, моя речь не особо уменьшила впечатление наследницы. Это довольно сложный вопрос, тяжело вздыхаю. Сейчас я на него не могу ответить. Ладно, несколько помедлив, говорит Вайс. Но в будущем я ожидаю, что ты расскажешь обо всем. Ее взгляд недвусмысленно намекает на все те странности, что она указывала раньше. По крайней мере до конца учебы. Даю слово, твердо киваю ей, прерывая готовых высказаться других подростков, во взгляде которых читается некоторое облегчение. Из всех присутствующих большой интерес к моей технологической стороне проявляла лишь Вайс. Прошедшие события давно выявили в ней хорошего человека и верного друга, поэтому остальные были рады угасанию конфликта в зародыше. И, если ничего непоправимого не произойдет, первыми людьми на этой планете, кто узнает о Тинна, будут эти подростки. Так как в этом месте происходит тренировка, отойдя от предыдущей темы, интересуется Пира. Симуликрум, обвожу рукой пространство, позволяет моделировать различные ситуации и события, а также воссоздавать объекты, записанные в кодексе, начиная с оружия и заканчивая типами врагов, подробно объясняю работу пространства. Оружие, словно не веря, медленно произнесла Руби. Хаем, я ведь обещала показать свой арсенал. За моей спиной возникает консоль. Платформа арены с уступом вытягивается, возникают несколько дополнительных платформ, висящих в воздухе, на которых появляются неподвижные грим. Отхожу в сторону, позволяя рассмотреть новый уровень. Взмах руки активирует консоль, над которой возникает список оружия. Развлекайтесь, скрестив руки за спиной, улыбаюсь под шарфом. Нетрудно было догадаться, кто первый окажется рядом с консолью, исчезнув со своего места в вихре лепестков роз. А ведь сегодня даже не день рождения сестренки, присвистнув, прокомментировала Янг, подойдя и встав рядом с ней. Взгляд Руби, мечущийся по всему списку, излучал детский восторг. Эмоции искреннего счастья с ее стороны заставили меня еще шире улыбнуться. «Это грандиозно», — присоединилась к ним Вайс с Пирой. «Как ты все это используешь?» «Согласно миссии, подбирается оптимальное вооружение», — пожимаю плечами. Список был разграничен основным, второстепенным и оружием ближнего боя. В него входило вооружение Эр-Аракин, добытые образцы корпуса и гренир. Оружие техноцита, тяжелый тип, использующийся с арчвингом, как и несколько особо специфичных предметов, были исключены на данный момент. Рен, глаза меня не обманывают, это пиратская пушка. Восторженно выкрикнула Нора, держа в руках черную пушку гренир с красным узором. Она стреляет ядрами. Нора, не думаю, что... Спокойный голос парня прерывает грохот стрельбы, когда из огромного ствола вылетают ядра и взрываются далеко впереди. Круть! Сверкают глаза Норы, наблюдая за результатом содеянного. Зарр, установка дробовик, заряженная шрапнельными ядрами, комментирую под грохот опустошаемых зарядов и ошарашенный взгляд Рина. Производство гренир использовалось солдатами материнской крепости императриц, на что указывал характерный красный орнамент на стволе. «Ух, тяжелая штука», — говорит Янг, с интересом рассматривая громоздкое оружие корпуса. «Оптикар, лучевая пушка, при полной зарядке увеличивает силу выстрела», — указываю в сторону дальней платформы, на которой возник неподвижный образ Беовульфа. С азартным взглядом Янг навела ствол на цель и с задержкой выстрелила. «О, да», — смеялась она, несмотря на отдачу, заставившую ее отступить назад, наблюдая за остатками исчезнувшего силуэта вдали. «Почему мне все больше кажется очевидной твоя связь с Атласом?» Скрестив руки на груди, покачала головой Вайс. В ответ молча пожимаю плечами, обратив внимание на Перу и ее выбор. «Вейкор Сидан, трезубец с лезвиями накаливания, ближний бой, гринирская разработка, усовершенствованная одним из синдикатов, отколовшихся от империи, тех, кто предоставил мне это оружие в дар». С любопытством взмахнув трезубцем, лезвия которого низко загудели и накалились, Пира кивком поблагодарила за пояснение. «Вау, а есть еще что-нибудь в этом стиле? Желательно молот», возникла рядом Нора. Молча взмахиваю рукой, после чего перед ней возникает низко гудящий молот. «Охо-хо», в предвкушении рассматривает его Нора, в то время как ее напарник с беспокойством делает шаг назад. «Аркатитрон, электромолот», едва успеваю произнести, после чего уклоняюсь от неожидавшей такой инерции девушки, размахнувшись и едва не свалившись. Последующие взмахи были более уверенными и завершились громким ударом по платформе, по которой прошлась волна заряда молота. «Ух, у меня появилась идея, как усовершенствовать Манхильду», — довольно сказала она, смахнув со лба капли пота. «А есть гранатомет?» — с надеждой повернулась ко мне. Также молча взмахиваю рукой, и вместо исчезнувшего молота в ее руках появляется оружие корпуса. «Пента», — гранатомет с удаленным подрывом снарядов. Прикусив губу, Нора резко разворачивается к стрельбищу и пускает каскад гранат. «Ничего», — комментирует их взрывы, забросив пенту на плечо. «Не так круто, как у моей Манхильды, но тоже не». Вновь грохот со стороны не дает закончить фразу. Обернувшись на шум, я застаю картину упавшей на платформу Янг, удерживающей в руках еще более громоздкое оружие, чем оптикер, с ошалевшим взглядом. «Ладно, вызов принят», — решительно говорит она, поднимаясь и вставая в более устойчивую стойку, приготовившись стрелять. С интересом наблюдаю, как она пытается удержать равновесие, выпуская широкие снаряды из плазменного дробовика корпуса, стандартной модификации заражающего выживших радиацией. После последнего залпа к ней подбегает Нора, стремясь поделиться эмоциями, за ней Рен. Тем временем выбор Блейк пал на стеклянные кинжалы. Фусилай, метательные кинжалы, беру тройку и одновременно запускаю их. Укрепленное стекло оставляет на теле Беовульфа глубокие порезы. Кошка, проследив за результатом полета, кивает и из списка выбирает следующую пару. Хика Прайм, сюрикены, которые могут вместить в себя взрывную начинку. Те, которые я использовала в самом начале знакомства с этим миром. Блейк молча сменяет оружие на похожее метательное. Кастанос, дистанционно детонируемые ловушки электрического типа. Показательно бросаю на поверхность, где ловушка раскрывается искрящимся треугольником и взрывается электрическим разрядом. «Тебя так интересует метательное оружие?» — с интересом спрашиваю. «Не то чтобы оно довольно часто появляется в моих книгах, неважно», — внезапно прерывается, словно сказала что-то лишнее. «А это что?» — указывает в списке на случайный слот. «Лекта, хлыст-шокер», проследив за ней, называю оружие ближнего боя корпуса, делая пометку в уме при случае ознакомиться с заинтересовавшими кошку книгами. Оно бьет довольно сильным разрядом, вызываю лекту и совершаю показательные удары хлыстом. Почему-то от моих действий Блейк поначалу бледнеет, затем краснеет и опускает взгляд под ноги, начиная что-то бессвязно бормотать. За помощью в разъяснении решаю обратиться к Вайс, наблюдающей, как ее напарница и другие тестируют вооружение. «Впечатляющая коллекция», приветствует она меня. «Благодарю», киваю и указываю в сторону Блейк, объясняя произошедшее. «Ох, просто оставь ее», прикрыв глаза рукой, покачала она головой. «Скоро она придет в себя». Еще один кивок в знак принятия, и я становлюсь рядом с ней, наблюдая за развлекающимися подростками. «Не хочешь к ним присоединиться?» «Хм, нет, спасибо. Все, что нужно, я уже увидела», едва заметно содрогнулась, когда Нору едва не отбросила назад при близком попадании из Агриса, пушки Гринир со снарядами с детонитовой оболочкой. «Кстати говоря», поворачивается ко мне, «в списке я заметила преобладание архаичного оружия над технологичным, разное стрелковое и холодное оружие без каких-либо усовершенствований. Честно говоря, я думала, что будет наоборот, учитывая твою техническую сторону». В ответ я только могла молча пожать плечами. Сказать ей правду о том, что первый враг Ракин превосходил нас в этом плане, поэтому империя создавали для Тинна первостепенно архаичное оружие, чтобы враг не смог его взломать, я не могла. Пронзительный свист воздуха, и прямо перед лицом Вайси я успеваю поймать срикошетившие цепное лезвие пантеры. Аккуратнее, спокойно говорю Янг с Норой, откидывая лезвие в сторону. Вреда особого подростки не могли здесь получить, по крайней мере пока не отрегулированы параметры чувств, но получить снаряд в лицо было бы не слишком приятно в эмоциональном плане. Упс, вы вообще там с ума сошли. Едва не став жертвой, Вайс стала более эмоциональной. Оставляю их нарастающие споры безопасности, подойдя к напарнице. Руби продолжала выбирать понравившееся оружие, рассматривая его буквально пару минут и сразу переключаясь на новое, как будто бы пыталась успеть просмотреть все, пока оно не исчезло. В ближайшее время я не собираюсь закрывать эту учебную комнату. После моих слов она замирает, чтобы медленно поднять на меня свой взгляд. Ага, неловко чешет затылок. Немножко увлеклась. Не осуждаю тебя, но и спешить некуда. С улыбкой качаю головой, кладя руку на снайперскую винтовку у нее в руках. Вулкар-призрак. Довольно разрушительная, с полуавтоматическим темпом стрельбы. Однако, как я успела убедиться, калибр Crescent Rose больше. О, ну, мне понравился необычный дизайн и комплектующие. Вулкара, отозвалась она, протягивая мне винтовку черно-красного раскраса Гренир. Какая самая мощная снайперская винтовка у тебя есть? Спорный вопрос, задумчиво произношу. Многое зависит от дополнительных модификаций, но мой выбор остается на Ланке, передаю ей на осмотр. Не такая скорострельная, но мощная благодаря высокому разгону снаряда, позволяющему поразить практически любые бронированные цели. Руби с горящим взглядом начинает осматривать темно-золотую винтовку, тестируя ее на появившемся вдалеке на платформе Беовульфе. Так продолжается некоторое время. Подростки развлекаются, тестируя непривычное для них оружие и находя что-то для улучшения своего. Даже Вайс с Рином нашли что-то интересное для себя. Лай выбирал различные типы скорострельных парных пистолетов, в то время как Шни заинтересовалась эффектами оружия Цефала на суды, такими как синоидальный симулар с его энергетическими сферами и синоидальный гаммакор. Отдалившись от них, но не переставая следить краем глаза, я принялась за продолжение настройки симуликрума для людей, работая со второй созданной консолью. После того, как Тинна научились влиять на цифровое пространство, не так сильно, как это могли цифалоны, ограничено, консоли были не особо нужны, но облегчали взаимодействие с загруженными на него данными цифалонами. К тому же подростки могли взаимодействовать с реальностью только с помощью таких устройств. Вскоре ко мне присоединилась, опробовав достаточное количество снаряжения и насытившись взрывами, лидер Рубин. Чем занимаешься? С любопытством заглянула через плечо. Провожу настройку комнаты, чтобы ваши ощущения здесь могли соответствовать реальным, не отрываясь от консоли поясняю. Я могу как-то помочь, в сомнении кидаю на нее взгляд, наблюдая ее готовность и искреннее желание. Уже задумчиво оборачиваюсь к ней и, согласно кивнув, направляюсь к другим подросткам. За мной с любопытством следует Янг. Дождавшись привлечения внимания и момента, когда подростки соберутся вокруг меня, я активировала связь со своим свитком. В данный момент я предоставила вашим свиткам доступ к тренировочной арене, на которой мы сейчас находимся в реальности. Закончив с устройством, обратилась к подросткам. В дальнейшем вы сможете посещать это место без меня. Однако для взаимодействия с симулятором вам необходим проводник. В моменты моего отсутствия такую функцию будет выполнять мой друг. Следуя последнему слову, за границей платформы возникает сигил Ардиса. «Приветствую, друзья оператора!» Раздался громкий вибрирующий голос Цифалана. Ардис рад знакомству. «Ладно, я думала, что все слышала», растерянно встряхнув головой, прочистила уши Янг. Бросив взгляд на Цифалана, я проследила, как его обычный огромный сигил в этом пространстве уменьшился до размеров компаньона и теперь парил на одном уровне с подростками. «Привет, я Руби», несколько стеснительно представилась напарница, когда куб подлетел к ней. «Удовольствие», с поверхностной рябью пришел ответ. «Знакомство с той, кто близка к оператору, честь, имеет в виду нашу связь напарниц». Что странно, после его слов Руби зарделась и предпочла уступить место в разговоре с Цифалоном другим, что некоторые пронаблюдали со скрытыми улыбками, а Янг с задумчивым выражением лица. «Оператор И, Ардис?» – переспросила у Сигила Вайс и обратилась ко мне. «Разве не так звали твоего управляющего на корабле?» – вспомнила разговор в Вейле при знакомстве с Пенни. «Верно, не пыталась опровергнуть это. И мы сейчас же с человеком разговариваем или, могу предположить, что Пенни не единственный проект создания искусственного разума, воспроизведенный человечеством», скрестив руки за спиной, выдвинула туманную идею, связывающую науку людей разных миров. «Ты права, Ардис не человек, он – нечто подобное Пенни, но не имеющий постоянной платформы в отличие от нашего друга из Атласа. И вновь мы возвращаемся к теме, почему я все меньше верю в твою нулевую связь с Атласом», скрестив руки на груди, прищурившись, высказалась Вайс. «Я не являюсь его создателем и не могу сказать, как он был создан», качнула головой, дотронувшись до трещины на Сигиле. «Однако я являюсь его другом, в ожидании продолжения обращаюсь к Шни. Чувствую, пахнет какой-то жуткой историей», попыталась подколоть ее Янг. «Серьезно?» – закатила глаза Блейк. «Эй, я вообще-то это все из твоих книжек взяла», – воскликнула она, заставив поперхнуться кошку. «Неважно», – просто отмахнулась наследница от них. «Что там с нашими тренировками?» – ожидающе взглянула на нас с Ардисом. Переглянувшись с Цифаланом, я повторила свои слова, что в моменты моего отсутствия Ардис поможет им во взаимодействии с симуликрумом, и повторно описала процесс использования устройств переноса. «Позже. Значит, все, что от меня требуется, выбивать из них пыль». С энтузиазмом взмахнула рукавицами Янг. Оставив остальных продолжать знакомство с Ардисом и развлекаться с арсеналом, я отозвалась Эолонг в сторону, излагая, как она могла оказать мне помощь, что предложила раньше. «Это позволит эффективнее оценить и настроить параметры ощущений», согласно кивнула я, указывая на платформу рядом, где начали появляться биовульфы. «Дважды повторять не придется», уже в прыжке выкрикнула она, обрушиваясь с широкой улыбкой на ближайшего грим. После первой уничтоженной группы противников она замерла с растерянным видом. «Что-то не так?» Отвлекшись от консоли, спрашиваю. «Или я настолько хороша, или эти парни вообще не отвечали?» Янг проводила тренировку в режиме отключенного поведения противника, что я и озвучила. «В этом режиме проще работать и тестировать». «Хм, хорошо», просто пожала плечами и обрушилась на следующую появившуюся группу врагов. Учиняемая ей расправа над обездвиженным противником продолжалась еще некоторое время, пока Янг морально не вымоталась, начав совершать банальные ошибки. На этом избиение прекратилось. С полученными данными теперь будет работать Ардис, чтобы в следующее посещение симуликрума подростки могли провести полноценное сражение с искусственным противником. Видя, что я закончила с Янг, ее сестра подошла ко мне с давним предложением о создании трансформирующегося оружия. С энтузиазмом рассказывая об увиденном в арсенале, Руби загорелась идеей воплотить давнюю идею сейчас. Меня не удивило как-то, что больше всех ее впечатлили различные модели винтовок и кос. Так и что она нашла несколько способов усовершенствовать свою косу. Механизм может стать более прочным. А если использовать свойства гравитационного и электрического праха, проговаривала она с огромной скоростью и горящими глазами, дергая руками, словно желая схватить отсутствующее сейчас оружие. Осторожно сделав шаг назад от столь пылкого энтузиазма напарницы, я с небольшим промедлением призвала давно занесенное оружие в кодекс. Руби замерла, не закончив фразу, когда между нами явилась ее винтовка, и чуть ли не набросилась на нее после взмаха моей ладони, следуя которой механизм распался на множество деталей. «Это всего лишь копия», — предупредила ее. «Полагаю, твои эксперименты пройдут легче с такими возможностями». Формирую рядом с ней верстак, прилагая к нему все типы праха в известном мне состоянии. Благо, суда успела уже достаточно наэкспериментироваться с ним и занести результаты в основной архив, из которого я позаимствовала в свой кодекс. Моя напарница поспешила воспользоваться предоставленной ей возможностью на полную. Следующее время было посвящено скрежету, скрипу и взрывам разной степени звучности. С некоторым удивлением я наблюдала, как этот подросток, не представляя технической составляющей той же ланки, на голом энтузиазме повторяла ее выстрел ускоренного заряда на своей винтовке, используя местный прах. «Впечатляет», — говорю я, рассматривая результаты на вызванном бронированном грим, которые не сильно отличались от выстрела ланки. «Хе-хе, я всего лишь повторила принцип действия твоей винтовки», — смущенно чешет затылок, Однако в эмоциях преобладает довольство. Нет, это действительно поражает, поддерживаю ее настрой. Принципы работы Ланки совершенно другие, и не включают в себя некоторые особенности праха, увлекшись похвалой, вовремя прерываю себя. Если ты так считаешь, то хорошо. Я, поразительно, не заметив или проигнорировав мою запинку, слегка горделиво говорит она, уперев руки в бока и выкатив грудь. Но, я слегка увлеклась, мы ведь говорили о создании твоего дитя. Облегченно вздыхаю, когда Руби переводит тему, и начинаю хмуриться на ее последние слова. Мы Чилд, Хейкит, дитя, ага, как моя малышка Крисент Роуз, беззаботно отвечает она, поглаживая косу на верстаке. Понимаю, устало прикрыв глаза, потираю переносицу. Хотя мое пребывание среди местных насчитывает уже продолжительное время, их лексикон все еще иногда заставляет войти в ступор. В последующей дискуссии, продолжении старых, о скрещиваемом средстве уничтожения я привела в качестве примера избавитель. Этот одноручный дробовик был снабжен массивными парными клинками, позволяя пользователю резать и одновременно стрелять на ближнем расстоянии. На взгляд Руби он, хоть и был грозным инструментом, несколько не соответствовал тематике трансформирующегося оружия, в чем я была склонна согласиться, и мы продолжили дискуссию. Слушая, как напарница, стараясь выглядеть незаинтересованно, рассказывает о преимуществах дальнобойных винтовок и кос в качестве инструмента ближнего боя, я приходила к выводу, что Руби хотела бы видеть в конечном итоге нечто похожее на ее Крисент Роуз, в чем она после прямого вопроса со смущением созналась. Однако подобный вариант мне не совсем подходил, так как я привыкла разграничивать свое вооружение тремя позициями – основного, вторичного и ближнего боя. Чтобы не расстраивать своим отказом напарницу, я предложила альтернативу, вспомнив концепцию усилителей. Тенно пользовались ими в самом начале своего пути сражения в изначальных телах. Эти ручные инструменты улучшали нашу концентрацию и позволяли эффективно использовать сырую силу бездны. Такую концепцию я и предложила Руби, поясняя, что усилители позволяли проводить чистую энергию, которая в данный момент являлась моим официальным проявлением. Ей этого хватило, чтобы начать творить. Пользуясь возможностями этого пространства для моделирования, Руби создавала техническую структуру и меняла ее, учитывая мои комментарии. Спустя некоторое время я могла наблюдать итог ее творения, модель оружия на основе усилителя, однако совершенно новой концепции для Тенна. Как ни странно, одной из сторон гибрида была коса, но необычная, требующая для активации энергию. В неактивном состоянии получившееся оружие походило на посох с навершием, напоминающим форму крыльев. Под ним крепились дополнительные рукояти для второй формы. Нижняя часть посоха оканчивалась лезвием с гардой. С моей помощью посох был сконструирован так, что позволял проводить через себя энергию, образуя широкое, полумесячное лезвие, проходящее через крылья. В итоге получалась энергетическая коса, своим исполнением походившая на меч Варфрейма Эскалибур, но в технической обертке. Во второй форме основание посоха складывалось до дополнительных рукоятей, после чего механизм поворачивался и крепился одной рукоятью к крылу, позволяя держаться за вторую спусковым крючком. Последним штрихом лезвие с гардой опускалось вниз, раскрывая дуло ручной пушки, благодаря которой, предварительно, можно было вести огонь подобно усилителю. «Ну как тебе?» Несколько нервно с ожиданием взглянула на меня Руби. Повторно осмотрев получившуюся модель, киваю. Интересная вышла конструкция. Я определенно буду рада включить ее в свой арсенал. Закончив осмотр, поворачиваюсь к ней. Полагаю, создатель имеет право назвать свое творение. Правда, можно? Едва ли не подпрыгнула она от восторга. Круто. Тогда, может, назвать похожей на мою малышку. Они ведь почти близнецы. Или может быть, с улыбкой пронаблюдав за метаниями воодушевленной напарницы, я вновь задумчиво взглянула на модель гибрида и созданную по нему схему. Прежде, чем запустить создание в кузне, решаю несколько изменить итоговый дизайн. Как оружие, переданное мне в дар синдикатами, несло отпечаток своей фракции, так и этот гибрид окрасится алым и две узорчатые розы украсит основание крыльев, отдавая дань своей создательнице. Думаю, Руби будет приятно увидеть свое творение после создания. Как насчет Crimson Sunset, определившись с выбором, восторженно смотрит на меня. Полумесяц розы и багровый закат будут словно сестры. Мне нравится, с улыбкой киваю. Главное, не облажаться с первым впечатлением, напутствовал своего друга Фавнсан. Двое студентов, прибывших из Мистраля для участия в турнире, неспешно шагали по коридору Бикона. «К сожалению, тебя мне не удастся переплюнуть», — поддел его оппонент с ярко-голубыми волосами. «А что такого?» Фавн словно в искреннем непонимании развел руки в стороны. «Они ведь тебя чуть не отправили в участок за то, что проехался безбилетником. Кстати, в который уже раз, не дождавшись нас, скрестил руки на груди его напарник по команде. Опустим момент моего знакомства», — неловко почесал затылок, проигнорировав последние слова. Его друг лишь покачал на это головой, привыкнув к таким действиям лидера и давно смирившись с ними, о чем последний прекрасно знал, нередко скидывая обязанности на напарника. «Главное, что эти ребята суперкруты», — продолжил разговор Сан, жестикулируя руками. «Слышал новости о потасовке в порту, так вот, это были они». «Ау», — заинтересованно протянул собеседник, прибывший лишь недавно из Мистраля, но уже успевший услышать об этом инциденте, едва ли не вызвавшем международный скандал с Атласом. «Ага, так что постарайся им понравиться. Веди себя естественно, будь крутым, чувак», — прервал его парень, остановившись и широко улыбнувшись. Напарник по команде, Нептун Василиас, имел привлекательную внешность и ослепительную улыбку, с очками на голове и сложенным оружием за спиной. «Окей, так и держись», — кивнул Фавн. «И все же, мне не до конца понятен твой интерес», — продолжив движение, возобновил разговор Нептун. «В смысле, та девушка, это ведь именно она тебя из их группы поймала на пристани, как ты рассказывал. Незначительные детали», — отмахнулся он. «Понятно», — задумчиво протянул парень. «Итак, ты на нее запал? Это сложно», — растерянно отозвался Сан. «Понимаешь, от нее исходит странная аура, помогает себе жестикуляцией, пытаясь описать свои ощущения. И это не в смысле аура, а аура», — добавляет на скептический взгляд друга. «Значит, ты сам пока не определился?» «Нет, но ты бы видел ее в бою на местной практике», — восхищенно протянул Сан, замерев. Тоже остановившись, Нептун с легким удивлением пощелкал перед ним пальцами, возвратив к реальности. «Сейчас я точно знаю, что хочу сразиться с ней», — придя в себя, с решимостью сказал он. «Кстати об этом», — Нептун прервался, пропустив мимо себя на перекрестке пару студентов со снаряжением и пристроившись следом за ними. «Я тут успел поспрашивать о командах Супернова и Рубин. Они на вершине рейтинга, точно, и будут участвовать в турнире в конце года», — подтвердил Сан. «В таком случае, они сильные противники», — с позиции члена участвующей команды рассуждал Нептун. «Ага, и я сильнейшая из них», — довольно сказал Сан. «Слышал, она даже Перу побеждала в своих междупартийных сражениях». «Понятно», — отрешенно кивнул Нептун и спустя секунду замер, когда до него дошла вторая часть предложения. «Погоди, Перу, не ту Перу Никас, чемпионку Мистраля, о которой я думаю, в точку», — показывает пальцами на ошарашенного этим открытием друга. «Чувак, то ли с неверием, то ли с восхищением», — покачал головой Нептун. «А что, это будет мой самый большой вызов на арене, и я собираюсь его бросить сегодня», — патетично воскликнул Сан, вызвав перешептывание впереди идущих. Дальше напарники шли молча, напарник, загруженный новостью, и его лидер, предвкушающий будущий поединок. «Точно, чуть не забыл», — уже в самом конце пути спохватился Сан. «Я так понял, она особо не афиширует, что Фавн, но по особенностям нетрудно догадаться. Так вот, постарайся особо не обращать внимания на ее особенности», — обратился к другу, жестикулируя руками перед лицом. «Окей, хотя вряд ли меня чем-то удивишь», — пожал плечами Нептун. «В нашей академии, да и в городе не так уж мало фавнов. Но много ли ты видел фавнов с увечьями?» — тяжело обронил Сан. Сам Фавн уже успел увидеть мельком лицо Аи в столовой, что оставило на нем неизгладимое впечатление, ведь аура, по его мнению, должна была залечивать все раны. С этими особенностями на лице, он считал девушку участницей боевых действий с трагичным концом. Тем больше было его восхищение ее отношением, несмотря на трагичное прошлое, равным ко всем. «Пожалуй, ее стойкость также является той чертой, что привлекает меня к ней», — напоследок произнес он, загрузив информацией напарника, входя в помещение. Первое практическое занятие с профессором Гудвич с началом учебы должно было стать необычным. Это понимали все студенты, по просьбе преподавателя заранее экипированные в боевую одежду и со своим оружием. «Прежде всего, поздравляю вас, студенты, с началом учебного семестра. Надеюсь, вы хорошо отдохнули», — поприветствовала она всех. Также добро пожаловать новоприбывшим из других школ, кивок в сторону иностранных подростков. Основная часть переведенных с реалиями надвигающегося турнира уже прибыла. Поэтому, дав немного времени своим студентам на адаптацию и переглядывание с новенькими, Гудвич продолжила. Как вы могли заметить, первый боевой урок в этом семестре будет специфичным. Вас заранее уведомили о взятии вашего оружия, однако сегодня не будет привычных вам поединков и свободных вызовов в конце. Да ладно, пронесся одинокий, горестный возглас по залу. Мистер Вуконг, у вас какие-то претензии? Нахмурилась Гудвич, предостерегающе взмахнув стеком в руках. Нет, виноват, мэм, непроизвольно вскочивший подросток медленно сел обратно, заслужив ободряющее похлопывание по плечу от Нептуна рядом. «Тогда продолжим», — удовлетворительно сказала Гудвич. «Сегодня будет занятие, посвященное командной работе, а именно, студенты заинтересованно подались вперед, пока профессор делала глубокий вдох. Результатом вашей совмещаемости с вашим партнером, для чего вы обменяетесь оружиями и выступите на арене», — быстро проговорила она с каменным лицом, в мыслях отзываясь недобрыми словами о директоре, которому пару лет назад пришла столь гениальная идея, которую она должна была теперь осуществлять каждый год. Между студентами тем временем поднялся гомон обсуждений. Равнодушным не остался никто, в том числе и команда сверхновой. Переглянувшись друг с другом после слов Гудвич, Айас Руби одновременно опустили свой взгляд на принесенное оружие первой, их совместно разработанную косу. Когда студентов предупредили, чтобы они заранее снарядились перед практикой, Ая Коси выбрала новосозданное за сутки оружие, чтобы поднять опыт обращения с ним. Однако теперь такой опыт предстояло получить ее напарнице. Это позволит продемонстрировать ваш уровень совмещенности с партнером, с которым вы проучились уже на протяжении полугода, продолжила Гудвич. Покажите, как хорошо вы поняли стиль боя напарника, все тем же ровным голосом закончила она, вызвав еще один ропот среди студентов. Пока команды, в том числе члены Сверхновой и Рубин, обсуждали скорые поединки, Руби бросила еще один нерешительный взгляд на Crimson Sunset. Опустившаяся на ее плечо рука напарницы и ободряющая улыбка, судя по ее глазам, выражение которых Руби уже отчасти научилась определять, несколько успокоили Роуз. В конце концов, разве она сама не говорила, что Crimson Sunset похожа на ее косу, как сестры-близнецы? Приободрила себя такими мыслями. Первые тренировочные бои показали, насколько спорной была идея об обмене. Ведь если с одной стороны напарники могли иметь превосходную слаженность, то с другой их стили боя могли настолько отличаться, что, поменявшись оружием, они могли в разы ухудшить свою силу. Профессор, конечно, это понимала. К идее директора стоило провести тонкий подход, а не сбросить его на головы одновременно всем. Однако и с утверждением Аспина, что в жизни охотника может возникнуть ситуация, когда, кроме как воспользоваться оружием напарника, будет нечего делать, она не могла поспорить. Но если совсем уж пользование оружием напарника может утянуть студента вниз, никто не запрещает им бросить его и сражаться голыми руками, что, как отмечал при расписывании своей гениальной идеи Аспин, для будущих охотников тоже будет полезно. Вспоминая то давнее обсуждение, Гудвич не могла не вздохнуть, продолжая руководить едва ли не цирком, что творился на арене. Студенты были взволнованы, полны энтузиазма и стремились показать то самое превосходное понимание напарника и его стиль боя. Получалось далеко не у всех. С другой стороны, некоторые имели значительное преимущество. Кардин Винчестер перебросил из рук в руку алебарду Скайларка, примиряясь к ней, как к своей булаве. Ухмыльнувшись, он наставил ее на своего оппонента, что сверлил его неприязненным взглядом. Блейк расслабленно стояла, проверяя крепление рукавиц Янг, не сводя своих глаз с уверенной стойки парня и размышляя над прошедшими событиями. После инцидента, названного среди студентов кроличьим, Кардин заметно поумерил свои расистские наклонности, перестав донимать студентов фавнов. Однако его негативные замашки иногда просачивались, как сейчас, когда, сделав ставку на оружие, которая близко походит на его, парень уверился в своем превосходстве, рассчитывая продемонстрировать его на ней. К несчастью для него, хоть рукавицы Янг мало соответствовали ее цепи, схожесть стиля их боя была высока. К тому же, перчатки не требуют особо сложного отношения на фоне остального арсенала студентов. Слегка усмехнувшись, Блейк первой бросилась к сопернику после отмашки Гудвич. Благодаря своей ловкости она с легкостью проскользнула под замахом алебарды, впечатывая кулак в нагрудную пластину и выстреливая, отбрасывая противника назад. Громко приземлившись на спину, едва ли не на границе арены, Кардину мало времени дается на приход в себя. Не предпринимая попыток встать, он совершает перекат в сторону, уходя из-под удара выстрела прыгнувший следом за ним Блейк. Размахнувшись вокруг себя алебардой и поднявшись на одно колено, он метит ей в кошку, заставляя отступить и позволяя себе подняться. Оставшуюся часть боя Кардин изображал из себя неповоротливого танка. Он не поспевал за своей верткой оппоненткой. Блейк крутилась вокруг рыцаря, обрушивая на него выстрелы в упор. Часть урона поглощали доспехи, но остальная часть медленно снижала его ауру. Закончилось все тем, что от особо удачной атаки, прямого пинка и последующего выстрела, Кардин просто вылетел с арены, завершая поединок. Со слегка довольным выражением лица Блейк выслушала наставление Гудвич, а после и поздравления друзей, вернувшись на трибуны. На следующем бое выступила ее напарница против одного из прибывших студентов из Вакуа с громоздким оружием. Взглянув на пистолет напарницы с лентой и переведя взгляд на неуверенный взгляд оппонента, которому, похоже, тоже доставляет неудобство пользования другим оружием, Янг с ухмылкой убрала гамбалшраут. Отбросив использование неудобного для нее оружия, Янг лишь своими кулаками одолела соперника, вызвав удивленные возгласы в стиле «А что, так можно было?». И так как Гудвич по этому поводу ничего не сказала, лишь похвалила Янг за победу, остальные осознали, что да, таки можно. Разве что ее напарница, когда Сиалонг вернулась на трибуны, встретила ее недовольным взглядом, несколько оскорбившись тем, как поступили с ее цепью. Похожим образом поступила в своем поединке и Нора, чего многие ожидали и не были удивлены. Сразу же выпустив полные обоймы из пистолетов-пулеметов, она калашматила противника нижними лезвиями на пистолетах, пока тот сам не сдался. К сожалению, повторить ее достижение Рен не мог, встретив переведенного студента с винтовкой мечом. Он поступил по-другому, выпуская цветные снаряды из гранатомета. Под покровом образовавшихся завес он кружил вокруг оппонента, пока ему не удалось обезоружить его на последних остатках своей ауры. Студент, аура которого также была едва ли не на границе с красной зоной, благоразумно сдался, глядя в дуло Манхильды. На скамье его встретили приветственные выкрики Норы, провозглашающие победу его и ее малышки. Вымотанный парень никак не прореагировал на это, устало упав на сиденье, пока соседние студенты с опаской косились на его напарницу. Настал черед Руби. Крепко сжимая в руках Кримсон Сансет, Роуз неуверенно поглядывала на противника, который, в свою очередь, демонстрировал полную уверенность. Переведенный студент из Вакуа использовал парные сабли с дулами на рукоятях, и не видно было, чтобы ему доставлял какой-либо дискомфорт использование чужого оружия. Выставив перед собой посох-копье, на которое походила коса в неактивном состоянии, Руби продолжала обдумывать стиль предстоящего ведения боя. Кримсон Сансет была заточена на использование проявления Ай. Конечно, она могла использовать прах, но только в качестве зарядов для ручного пистолета, но никак не для косы. Последнее Руби удручало больше всего. Профессор Гудвич начинает поединок, и оба соперника срываются с места. Парень двигается быстро, но ему не успеть за проявлением Руби, которая вмиг оказывается над ним в окружении лепестков роз, обрушивая на него посох. Студент успевает защититься, подняв над собой скрещенные клинки, принявшие удар. Используя это, Руби отталкивается посохом от сабель и трансформирует оружие. Приземлившись уже с пистолетом, она стреляет в противника красным прахом. Часть выстрелов студент отражает саблями, другую принимает на ауру, просаживая ее. Он делает попытку сближения с Роуз, но та своим проявлением вновь оказывается быстрее него, на этот раз сбоку, заранее трансформировав посох. Прямой выпад наконечником нижнего лезвия противник едва успевает поймать саблей. Разворачиваясь и пытаясь зацепить свободным клинком Руби, он вновь терпит неудачу. Роуз повторно использует тактику «бей-беги», совершая одиночные удары, чередуя их с выстрелами. Это заканчивается, когда противник, явно раздраженный, судя по выражению лица, внезапно при отражении праховых снарядов посылает в ответ воздушные лезвия, на мгновение ошеломив не ожидавшую ничего такого Руби и пошатнув стойку. Не собираясь упускать возможность, рывком сблизившись, он обрушивает лезвия поочередно сверху, которые Руби принимает на крылья посоха, отходя назад. Студент следует за ней, продолжая натиск. Защитившись от атаки крест на крест, Руби отпустила рукоять пистолета, начав трансформацию посоха. Последующий выпад едва не стоил ей ее оружия, когда на миг Руби выпустила из рук посох. Она могла в этот момент уйти проявлением, но тогда потеряла бы Crimson Sunset. Поэтому вместо побега она схватила посох и продолжила отступать назад. Скользящие удары осыпаются со всех сторон. Руби успевает от них всех защищаться, удерживая оборону, но уйти не позволяет вся концентрация на защите. «Эй, почему этот парень сразу не начал швыряться своим проявлением?» — раздраженно сказала Янг, обеспокоенно следя за сестрой. Ударил как из-под тишка, даже продохнуть не дает. «Скорее всего, не хотел раскрывать свои карты до начала турнира», — высказалась Вайс, также напряженно следя за боем. «Если он ее хоть пальцем тронет, это поединок», — меланхолично сказала Блейк, но все же внимательно следя за происходящим на арене. «То мы», — продолжила Янг, проигнорировав слова напарницы. «Сломаем ему ноги», — тяжело оборонила Нора. «Его движения точны. Не похоже, чтобы ему доставляло неудобство смена оружия», — нахмурившись, подметила Пира. «Мошенник», — искренне возмутилась Янг, осознав, какое преимущество может иметь соперник сестры, выйдя со своим личным оружием. «Не похоже», — отрицательно покачала головой Никас, кивнув в сторону команды студента, сражающегося с Руби, один из которой носил кирасу с похожей саблей, как у дерущегося, но одной. На взгляд сравнив оружие, Ая перевела задумчивый взгляд на сражение и трудности своей напарницы. Если бы она снарядила свой обычный меч с пистолетами, возможно, ситуация на арене была бы более честной, все же Руби с Докрой знакома больше. Этого уже не изменить, но возможности справить баланс есть. Руби продолжала защищаться вблизи. Поймав ее посох вертикально на скрещенные клинки, противник выровнял сабли так, чтобы рукояти смотрели прямо на Роуз. Она это заметила, но среагировать не успела. Расширившимися в панике глазами она наблюдала за искрами в дулах, за которыми последовал двойной выстрел, отбрасывая ее назад. Быстро вскочив после падения, она с ужасом осознала, что Crimson Sunset валяется на арене рядом с противником. «Признаться, я ожидал большего», — с улыбкой победителя произнес первые слова ее оппонент, наступив на посох. «Слухи расписывали вашу команду как сильнейшую на потоке, и вначале ты действительно заставила меня поволноваться, даже использовать свое проявление», — раздраженно качнул головой. «Но слухи оказались всего лишь слухами. Возможно, ваша чемпионка из Мистраля хороша, но остальные», — выставляет вперед обе сабли, целясь рукоятями в Руби. «Ничего особенного». На трибунах Янг едва ли не готова выпрыгнуть на арену. Ее удерживает Блейк. То же самое делает Рен с Норой. Руби Роуз этого не замечает, обратив все внимание на своего противника, собирающегося закончить матч. Она пытается найти выход из этой ситуации, но не находит. Противник не даст забрать посох даже с использованием ее проявления, готовый к этому. Она безоружна и не сможет дать отпор умелому, как он уже показал, мечнику. Обида за проигрыш, за неспособность ответить на такое неприкрытое оскорбление ее команды, жгли изнутри, но сделать ничего было нельзя. Она собиралась уже сама закончить поединок, сдаться, но в последний момент остановилась. Перед глазами пронесся момент совместной тренировки команды, слова, сказанные тогда Аи: «Думай, как ты можешь меня достать. Просчитывай любой способ, любую возможность. Не отчаивайся. Найди путь, ведущий к победе». Неожиданно ей пришла в голову другая мысль. Она же не, опустив взгляд на правую руку, она ошарашенно уставилась на браслет, подаренный Аи, который она всегда носила с собой и не сняла перед поединком. Она даже не вспомнила о нем. Что же, почему бы тогда не проверить его в деле? Взгляд, брошенный противнику, больше не напоминал того, кто вот-вот уже готов был сдаться. Он стал решительным, что покоробило соперника. Студент хотел дождаться, когда Руби сама сдастся, подтверждая его превосходство, но, заметив в ней внезапные перемены, решил сам завершить бой. Но он не успел. На этот раз первой начала действовать Руби. Выкатив небольшие шарики, дожидавшиеся своего часа в браслете, она бросила их себе под ноги, моментально создав дымовую завесу. Не такую большую, как от гранатомета Норы, но достаточную, чтобы скрыть свою фигуру. Противник с раздражением открыл огонь по тому месту, где секунду назад находилась Руби. Запомнив траекторию первых двух выстрелов, Она в дыму увернулась от них и использовала свое проявление, мгновенно переместившись к противнику, отведя клинком фарнасаблю, она врезалась в его грудь ногами. Отбросив ошарашенного соперника назад, Руби спокойно подняла посох и, оправив края юбки, приняла защитную стойку. «Ах ты!» – гневно выплюнул парень, поднимаясь. Он явно хотел высказать выражение покрепче, но предупреждающий взгляд Гудвич, которая и так была не в восторге от предыдущих реплик, предостерег его от этого шага. «Это все равно ничего не значит. Победа будет моя», — вызывающе взмахнул саблями. Руби это знала. Несмотря на возврат посоха, она понимала, что шансов в текущем положении у нее немного. Однако сдаваться она не собиралась. Внезапно Руби Роуз ощутила нечто, словно ее ауру начало что-то обволакивать, просачиваясь внутрь. Нечто похожее она ощущала всего раз. Повернув голову, она посмотрела на трибуны, где сидела ее напарница. Перехватив ее взгляд, Ая нейтрально посмотрела на нее, после чего на миг прикрыла глаза. Озаренная догадкой, Руби кивнула ей в ответ, но тут же ей пришлось отступать в сторону от ветряного лезвия. «Игнорирование соперника может плохо для тебя кончиться, девочка», — раздраженно произнес соперник. «Ты прав», — задумчиво на него смотря, — сказала Руби. «Пора с этим закончить». Перехватив посох, по которому начали пробегать искры энергии, она приняла атакующую стойку. Достигнув вершины, алая энергия вырвалась из крыльев, образуя полумесячное лезвие. Коса Crimson Sunset активировалась. Позволив себе пару секунд полюбоваться недоверчивым выражением лица оппонента, Руби атаковала, используя свой привычный стиль ведения боя. После практического занятия, ахаха, нет, ну вы видели лицо того парня, когда на него неистово обрушилась сестренка, продолжала смеяться Янг, сидя в столовой, вспоминая прошедший поединок. Да, хотя похожее оружие у напарника и ветряное проявление давало ему преимущество в начале, противопоставить что-то твоей скорости и неожиданным атакам с разных сторон он не смог. «Заслуженная победа», — одобрительно кивнула Вайс. «Ну, ты выступила не хуже, Вайс», — смущенная всеобщей похвалой сказала Руби. «ХМФ, после того, как этот плебей посмел так высказаться о нашей команде, у меня не было выбора», — горделиво фыркнула Шни. Благодаря дополнительным совместным тренировкам на каникулах для Вайс не составило особого труда подстроить Майла и Акуа под свой стиль, используя меч на манер рапиры и одержав беспрекословную победу над соперником. «Ага, не то что твоя напарница, верно, Пира?» С усмешкой толкнула ее в плечо Янг, заставив ту покраснеть. «Все то же самое, что произошло с Вайс, можно сказать и Аникас, добавив к этому больший опыт и то, что в сопернике ей попался парень из команды Кардина. Бедный парнишка сдался едва ли не в самом начале, а?» Продолжала подружески подначивать Янг. Раньше Пира могла бы и обидеться на такие слова, переживая о бремени своей славы, но благодаря двум командам, давящий на нее груз заметно облегчился. На подобные подколки Пира не обижалась. То, что смущалась, уже другой вопрос. «Думаю, более внушительный вклад в репутацию вашей команды внесла Ая», — дипломатично отозвался Рен. «А да, это было наиболее показательно», — уважительно кивнула Вайс, как и все, повернувшись ко мне. «По стечению обстоятельств или же умыслу Гудвич мне достался напарник студента, что сражался с Руби. Парень с кирасой и саблей, едва ли не близнецом той поры, которую использовал его напарник. Возможно, я была слишком задета отношением его напарника к моему, но все случилось, как случилось. Начало поединка. Противник собирается что-то сказать. Судя по гневному выражению лица, что-то негативное. Не собираюсь его слушать». Рывок сквозь бездну и замах снизу вверх. Косой цепляюсь за кирасу, подкидывая студента в воздух. Трансформирую Crescent Rose в снайперскую винтовку. Выстрел, выстрел, выстрел. Гудвич объявляет завершение боя. Мне была не совсем понятна концепция, которая лежала в основе прошедшей практики. Я согласна, что знание оружия своего напарника будет полезным, как и умение им пользоваться. Однако, на мой взгляд, осуществимость этого была бы полезной для более старших курсов, но никак не для тех, кто только начал совместные сражения. Различия получились и здесь. Переведенный студент был явным опытным мечником и имел огромное преимущество над Руби, которая привыкла сражаться исключительно со своей косой, что даже похожий по конструкции посох вызывал у нее трудности. Именно из-за этого, а также отношения студента, я помогла Руби, передав ей достаточно энергии для активации Crimson Sunset. «Думаю, лучше всех сегодня выступила Руби, обратив поражение в победу», обратилась к ней, в чем меня поддержали остальные, вновь бросая ее в краску. Глава 20. Продолжение социализации. Привычную суету прибрежного города Аргус, что находился на севере Мистраля, соединяя торговый путь с Атласом, разорвал залп огневых батарей. Канонады взрывов и выстрелов разносились по всему порту, погружая пришвартованные боевые корабли Атласа в непроглядное облако дыма. Успешная диверсия и внезапное нападение – не то, к чему было готово милитаристическое королевство в прибрежных водах союзника. Особенно, если атака исходила от этого самого союзника. Вероломный разрыв договора об альянсе постфактум. Два королевства, давних союзника, теперь находились в состоянии войны. Это в высшей степени бесчестно. Обвинительно воскликнула верховный главнокомандующий силами Атласа. Шни, указывая на оппонента напротив, сидя за столом. Боюсь, этот альянс себя изжил. Ахаха. Коварно рассмеялась королева Мистраля. Предательство. Как ты могла? Не успокаивалась Вайс Шни, с ужасом наблюдая, как ее основной флот, заманенный в ловушку, проигрывает сражение на настольной карте. Ничего личного, но мир сам себя не захватит, пожала плечами Янг, облокотившись на руку и другой помахивая картой ловушкой. После завершения необычной практики в академию вернулся привычный, размеренный вид занятий. Гудвич на своих уроках больше не пыталась устроить нечто подобное вновь, оставив ту практику одним единственным событием такого рода. Мне все еще не до конца были понятны мотивы прошедшего занятия. Или, можно сказать, я сомневалась в положительном исходе такого рода тренировки. Да, она показывала слабости взаимодействия некоторых пар студентов. Однако подобные проблемы мало у кого возникли. Сверхновая и Рубин успешно справились с этим испытанием, включая Руби, так как она хорошо справлялась и без моего вмешательства. В итоге успех от занятия, помимо новых впечатлений для подростков, был небольшим. Возможно, поэтому его и провели всего единожды, и последние остатки сопротивления сломлены. Первая победа, но далеко не последняя, воодушевленно произнесла Янг. Постройка военной базы на небольшом островке близ города, что должна была стать оплотом для войск Атласа в Мистрале, не была завершена. Янг стянула свои силы и напала раньше, ударив в спину флоту, что вынужден был до окончания строительства базироваться в городе. Вайс смогла лишь печально наблюдать на карте за тем, как остатки ее некогда гордого флота тонули в ставшей вражеской гавани. Так, а теперь следующий шаг, предвкушая, потерла руки Янг. Блейк, как ты смотришь на то, чтобы объединиться и отомстить угнетающим воякам Атласа? Положительно, мрачно кивнула верховный вождь Минаджери. Ну, чего я еще ожидала, вздохнула Вайс, вначале взглянув на кошку с надеждой. Но знай, что я вам отомщу, обеим, перевела взгляд на Янг. В обычное время в библиотеке Бикона студенты являлись редкими посетителями. Но сегодня вместе со мной сюда решили наведаться обе команды в полном составе. И, так как чтение и подготовка домашних заданий быстро наскучило некоторым представителям нашей группы, они выдвинули предложение сыграть в настольную игру. Королевство Ремнанта – стратегическая игра, где игроки выступали в роли правителей четырех королевств и менеджери. Простая бумажная карта с фигурками и карточками действий позволяли реализовывать управление на мировом уровне. Как мне сказали, эта игра была реализована на высоком уровне и во многом приближена к современной расстановке сил на мировой арене. И, так как в наших командах были представители всех королевств, кроме Вакуа, заверивших меня в правдивости этого, я склонна была принять этот источник информации. Королевство Атлас обладало технологически лучшей армией в мире, но при этом их территория была наиболее суровой, большая часть которой была покрыта снегом и скована льдом. После Великой войны и раскола Мантла Атлас образовал тесные связи с ближайшим соседом и бывшим союзником, Мистралем. Вайс, отыгрывающая роль нынешнего главнокомандующего, верно соблюдала старые пакты, не помышляя о предательстве и не задумываясь о мерах противодействия. Поэтому Янг, которая решила играть по-своему, удалось нейтрализовать главную морскую силу. Мистраль не был столь технологичен, как Атлас, но выигрывал по объему населения и размерам занимаемой территории не только у Северного, но и у любого другого королевства. Однако это вызывало другие проблемы. Восточное королевство было оплотом наемничьего контингента с наиболее высоким уровнем преступности. Порой, даже профессиональных охотников отделяла лишь тонкая грань от обозначения наемника. В других королевствах тоже обитали наемники и преступность с образованиями банд, но соизмеримо меньше, чем в Мистрале. Основанная родина фавнов, Минаджири, не могла похвастаться ни размером армии, ни технологиями, ни территорией. Несмотря на это, остров содержал внушительный, но маловооруженный флот, и, как остальные королевства, обладал своей особенностью. Во всех других странах проживали представители фавнов, и при начале войны многие из них готовы были выступить за Минаджири. Помимо этого, не стоило также забывать о некоторых преимуществах, которые природа давала фавнам. Не ведя ни с кем войны, помня лишь из истории арабских страданиях ее народа, Блейк, с подачи Янг, не смогла не соблазниться попыткой отомстить угнетателям в лице Атласа и Шни, хоть и в обычной игре. Так, завершив битву за Аргус, Янг отправила свои войска по морю вместе с захваченными кораблями прямиком на Мантл, планируя недвусмысленное вторжение. Несмотря на потерю морских сил, сухопутные и воздушные войска Вайс все еще оставались сильнейшими в мире. Собрав свои силы на побережье близ Мантла, Атлас безоговорочно разбил армию вторжения из Мистраля. Да, дрожите и смотрите, как предатели тонут в мерзлой воде и гибнут под выстрелами моей артиллерии. Теперь все агрессоры понесут заслуженное наказание. Стальной рукой Атлас пройдется по их странам и установит свой порядок. Величественно поднявшись, Вайс торжественно сжала перед собой кулак. «Не думаю, что это еще конец», — высказалась Пира, стоя за ее плечом, вызвавшись быть советником Вайс по игре. Недоуменно оглянувшись на нее, Шни с опаской посмотрела на Янка и содрогнулась. Ибо стой, несмотря на провал, не сходила улыбка. Незаметное проникновение, улыбка переросла в оскал, когда она показала одну из своих карт действий. Зрачки Вайс расширились в осознании. Бросив взгляд на карту, она беспомощно рухнула на место. На ее плечо в поддержку легла рука Перы, внимательно наблюдающей за происходящим. «Довольно жестоко жертвовать своими кораблями всего лишь для отвлечения», — упрекнула она Янг. «Зато эффективно», — отмахнулась та. «Тем более, они были всего лишь наемниками. Флот вторжения Мистраля, направленный на Манту, был лишь приманкой. Собирая все силы в городе, Вайс почти оголила другие свои границы, чем воспользовалась Блейк. Пока шло сражение на подходах к Мантлу, она высадилась в других местах береговой линии вместе с солдатами Янг, которых приняла на борт ранее. Также Блейк воспользовалась преимуществом своей страны и подняла на свою сторону местных фавнов. По всему Атласу начали вспыхивать забастовки и восстания. Вторгнувшиеся силы Мистраля начали вести диверсионную войну, опасаясь прямого столкновения со всей еще сильной местной армией. Кто бы мог подумать, что ты решишься напасть на своего давнего союзника, единственного, кто был на твоей стороне в прошлой войне, покачала головой Пира, наблюдая за парализованным чуть ли не гражданской войной Атласом. Поэтому ты и заключила ранее новый союз с Вейлом, предположила она. Может быть, с загадочной улыбкой отозвалась Янг, перетасовывая свои карты действий. Постой, внезапно отозвалась Вайс, до этого раздумывающая над выходом из ситуации своего королевства. «Мне ведь это не показалось», — обратилась она к напарнице, указывая на карту. «Нет», — нахмурилась та, проследив взглядом. «Армия вторжения, исключительно состоящая из наемников», — обе они переглянулись и одновременно уставились на Янг, с довольным видом показывающей им карту контракт наемника, позволивший нанять ей такое войско помимо своего. «Но если армия вторжения, не считая фавнов, состоит целиком из наемников, то где тогда твоя основная армия?» — задалась вопросом Пира, на что Янг лишь пожала плечами, не собираясь открывать все секреты сразу. «Я бы советовала тебе быть осторожнее с таким союзником, Руби», — задумавшись, внезапно обратилась она к королеве Вейла. «Моя напарница, до этого пытаясь решить, кого поддержать, сестру или товарища по команде, недоуменно взглянула на Никас, затем на Янг, попытавшуюся принять невинную позу, и, наконец, перевела взгляд на свои владения. «Почему у меня войск стало больше?» — заметила она странные числа постепенно увеличивающегося присутствия военного контингента в столице. «Янг, ты же не собираешься?» — с паникой в глазах она взглянула на нее. «Прости, сестра, но мир сам себя не завоюет. Мистраль объявил войну Вейлу, и тут же войска, незаметно скапливающиеся на территории королевства, напали на столицу изнутри и снаружи, быстро захватив ее вместе с правительницей Руби. Блейк, как союзнику, Пришлось поддержать эту атаку фавнами изнутри. «Ниет», — беспомощно протянула павший лидер, распластавшись на столе. Королевство Вейл не могло похвастаться мощной армией. Зато в ее распоряжении имелись высокопрофессиональные охотники, на которых оно в основном полагалось. Но в момент атаки они были разбросаны по городам и селениям, препятствуя угрозе Гримм, и никак не успевали среагировать на захват столицы. Вейл выбыл из войны. «Будь осторожна с таким союзничком, Блейк», — мрачно сказала Вайс, пытаясь стабилизировать обстановку в своей стране. «Предавший дважды, предаст и в третий».